Глава 29. Это был второй увиденный Юми кошмар. По сравнению с этим, первый был все равно, что щеночек на фоне волка. Стабильный кошмар приподнялся на волчьих лапах, могучих и необъяснимым образом более натуральных, чем у первого. Тьма сгустилась, как бы затвердела, натянулась на выгнутом хребте точно кожа. Сверкая зловещими колодцами глаз, кошмар навис над людьми и сделал шаг, пронзив когтями брусчатку. «Беги!» — выдохнул художник. «Юми, беги!» Его голос прорвался сквозь страх. Юми пришла в себя и бросилась на утек, сжимая в руках сумку художника. Не потому, что могла как-то помочь, а потому, что необходимо было держаться хоть за что-нибудь. Кошмар ринулся в погоню. Он не издавал ни звука, лишь когти клацали по камням, словно металлические. Художник бежал впереди, и по его виду можно было понять, что он тоже в отчаянии. Сперва Юми показалось, будто он бросает ее, но нет. Он указывал ей направление. Взмахнул рукой, сворачивая ближайший переулок. Юми последовала за ним, едва не поскользнувшись на крутом повороте. Массивная кошмарная тварь была не столь расторопна. Она промчалась мимо и была вынуждена вернуться. Вопреки здравому смыслу, Юми оглянулась на бегу и увидела черный силуэт в начале переулка. Кошмар вытянул две гигантские лапы, разодрав камни и окна на стенах. Опустился на четвереньки и продолжил преследование. «Звонок!» — выкрикнул художник, когда они выбежали с другого конца переулка. «Звони!» Они пересекли улицу и оказались на широкой площади с гладким каменным покрытием, где повсюду стояли деревянные столбики и причудливые конструкции из дерева и металла. Увидев такое место впервые, Юми предположила, что это какая-то выставка. Ей стало смешно, когда художник объяснил, что это спортивная игровая площадка. Художник лавировал среди спортивных снарядов и качелей, рассчитывая, что это замедлит кошмар. Но тот прорывался прямо сквозь металлические сооружения, разоряя игровой городок. Оставалось надеяться, что шум привлечет чье-нибудь внимание. Юми добавила к нему свой запоздалый крик. Ей почти удалось достать звонок, но в тот момент чудовище швырнуло в нее куском металла и сбило с ног. Сумка выскользнула из рук, раздался хруст, и ткань пропиталась тушью. Заметив это, чудовище замешкалось. «Поднимайся!» Художник подскочил к Юми, нетерпеливо размахивая руками. Юми повернулась к сумке. «Нет», — остановил ее художник. «Брось!» Доверившись его чутью, девушка побежала за ним по площадке. «Беги сюда!» Указал он на очередной переулок. «Кошмар видит меня. Я заманю его на юг, а ты обогни квартал, осторожно вернись и возьми звонок. Звони, но не пытайся сражаться с кошмаром, поняла?» Юми лишь кивнула. Она настолько перепугалась, что не доверяла своему голосу. Если бы открыла рот, то непременно завопила бы. Тварь на площадке обогнула тушь по широкой дуге, но теперь снова приближалась к ним. Художник ошалело перевел дух, несмотря на то, что был призраком, и снова побежал. Он не махал твари, чтобы привлечь ее внимание, а просто бежал. Кошмар погнался за ним. Юми не стала дожидаться, чем окончится погоня. Она поступила, как просил художник. Юркнула в другой переулок и спряталась за углом, чтобы отдышаться. Она стояла, прижимая спиной к кирпичной стене, дрожа и обливаясь потом. Все ее мускулы натянулись, точно цепи, на которых в небе удерживались деревья. Юми понимала, что должна бежать дальше. Должна подобраться к сумке и схватить звонок. Ей нужно шевелиться. Художник рискует своей жизнью. Шевелись же! Но тело не слушалось. Тому, кто не переживал ничего подобного, сложно понять, как тело может отреагировать на потрясение. Осознание, что жуткая тварь собирается не просто тебя покалечить, а в прямом смысле сожрать, внушает иррациональный ужас. Ты забиваешься куда-то, куда не доходят даже твои мысли, на уровень инстинктов, закодированных в твоей природе. Чтобы одолеть эти инстинкты, мало одной лишь силы воли. Нужны тренировки и опыт. Поэтому Юми дрожала, задыхалась, теряла концентрацию, при этом борясь с собой, чтобы не ринуться на утек. Единственной приемлемой альтернативой просто бегству ее тело сочло бы отчаянное, бесконтрольное бегство. Кто-то схватил Юми за руку. Она резко подскочила и увидела рядом крупную фигуру, которой удалось приблизиться незамеченной, не потому что неизвестный крался, а только потому, что Юми была всецело поглощена страхом. Юми в истерике замахнулась кулаком, а неизвестный крякнул от удара. А затем назвал ее по имени. К Юми вернулось четкое зрение, и она увидела перед собой Тадзина. Да, художник Тадзин собственной персоной, закатанными рукавами. Он тряс ее за руку и окликал снова и снова. Наконец Юми поняла, что происходит, и вышла из ступора. «Сказал же ее голос», — бросил Тадзин через плечо. «Спокойно», — говорит, — «чересчур спокойно». Он еще не знает. Подошла Акане. Она скрестила руки, сумка художника висела у нее на плече. «Юми, ты обещала, что не будешь гоняться за кошмарами», — пожурила она. «Мы же объясняли, что это опасно». По правде говоря, Юми ничего не обещала. Просто ей прочли нервоучение, и по ее вежливым поклонам сделали вывод, что она послушается. Но Юми было не до споров. «Как?» — хрипло спросила она. «Как вы меня нашли?» «Мы за тобой следили», — ответил Тадзин. «От самого дома. Ну, мы подозревали, что ты вернешься». «Я думала, у тебя больше здравого смысла», — добавила Акане. «Мы ненадолго упустили тебя из вида», — сказал Тадзин. «Ты пошла на ярмарку специально, чтобы от нас избавиться». «Тадзин», — остановила его Акане, прищурившись. «Тадзин, посмотри на нее, она в ужасе. Юми, ты еще одного увидела?» Юми лишь кивнула. «Вот поэтому мы и просили тебя не выходить». Тадзин тяжело вздохнул. «Это работа для художников». «Художник. Звонок». После встречи с кошмаром у Юми не было сомнений, что Акане и Тадзин даже вдвоем его не одолеют. Нужно собрать всех художников города. Сотни, если получится. А художник, ее художник в смертельной опасности. «Доставайте тушь!» — воскликнула она. А в следующий миг вырвалась из рук Тадзина и помчалась обратно в переулок. Не увидела, как у парня от изумления отвисла челюсть, как Акане закатила глаза. Разумеется, они не осознавали степени опасности. Они выполняли свою работу уже сотни раз. Для них кошмар не представлял ничего страшного. Юми добежала до выхода из переулка и посмотрела на разгромленную площадку в свете Хиона, выглядевшую призрачной. Пусто и тихо. В соседних домах кто-то зажег свет и сразу погасил. «Дорогие художники, занимайтесь своей работой. Большое спасибо». Почувствовав недоброе, Юми дошла до спортивной площадки, где уронила сумку. Обнаружила ее разорванной. Звонок был сломан и измазан тушью. Пока она соображала, что к чему, темный силуэт выбрался из разломанных качелей, вытянулся до 11 футов и подкрался к Юми сзади. Художнику удалось улизнуть от кошмара. Но тварь была умна, хитра и потому чрезвычайно опасна. Кроме того, существовала другая проблема, которую ни девушка, ни художник не учли. Чудовище чуяло Юми. Знало, где она находится. В любой момент. Вот почему кошмар не устроил резню. Юми не подозревала, что все это время он следил за ней. Его к ней тянуло. Он наблюдал, дожидался наилучшей возможности для нападения. Она почувствовала кошмар раньше, чем услышала. Развернулась и не смогла даже закричать от страха. Лишь охнула, когда когтистая лапа ткнулась ей в грудь. Когти прошли насквозь, но перед самым ударом как бы расплылись в воздухе. Кошмар не стал бы сдерживаться, будь перед ним другой человек. Но у Юми было нечто нужное чудовищу. Энергия. Инвеститура, душа. Других можно было просто прикончить. Сейчас же кошмар хотел напиться вдоволь. Вместо того, чтобы пронзить Юми физически, он сделал свои когти бесплотными, присосавшись к самой ее сущности. Юми почувствовала холод, словно ее сердце превратилось в ледышку наподобие тех, что виньетка бросала в напитки, и принялось вместо крови качать студеную воду. Обмякнув, она опустилась на землю, выдохнув облачко холодного пара. Она поняла, что умирает. Уходит туда, где не было и никогда не будет тепла, и решила, что просто так не сдастся. Ее эмоции, те самые первобытные инстинкты, которые заставляли ее паниковать весь вечер, встали наперекор смерти. Внутри Юми забурлил яростный гейзер. Нет, так просто ее не возьмешь. Дрожащую, как у древней старухи, руку она вытянула в сторону, подняла кусок бетона, вырванный когтями чудовища. Затем положила его на другой кусок. Тварь остановилась. Исходящий из тела Юми поток энергии замедлился. Юми наугад нащупала еще один кусок, хотя уже была близка к обмороку. Силы покидали ее. Нелегко держаться, когда пожирают фрагмент твоей души. Уж поверьте. Немеющими пальцами она положила камень. Чудовище не выглядело испуганным, но перестало сосать энергию и наклонилось вперед. Уставилась на камни белыми провалами глаз. как будто вспомнила что-то. Секунду спустя раздался вопль, заставивший кошмар обернуться. Тадзин, наконец, вышел из переулка и от одного вида полностью стабильного кошмара шлепнулся на землю. А вопила Акане, вышедшая следом. Да, они не один кошмар повидали, но таких еще не встречали. У этого была особая аура, внушавшая первобытный ужас. Кошмар отлепился от Юми, оставив ее дрожать на земле. Перед глазами у девушки начало темнеть, тело замерзло, словно она сутки провела на улице в метель. Юми могла лишь смотреть, как тварь подбирается к Тадзину и Акане. Этих двоих кошмар способен убить без промедления. Их даже на вкус пробовать не нужно. Растерзать и дело с концом. Кошмар занес лапу, чтобы ударить насмерть перепуганного Тадзина. Но тут появился художник. Ее художник. Он обежал вокруг квартала в поисках Юми, перескочив через распластанного Тадзина, преградил кошмару путь и выбросил руку в сторону. Огромная серебристая кисть сформировалась из его духовной силы. Потом художник не вспомнил, что создал ее, и не мог объяснить, как ему это удалось. Акане бросилась бежать и выронила сумку. Ее тушечница разбилась. Девушка споткнулась и упала в переулке, но тут вспомнила про Тадзина и в панике ползком попыталась вернуться к нему. Художника никто из них не видел, только Юми. Она лежала так, что поднявшийся на задних лапах кошмар не заслонял ей обзор. Она видела, как перепуганный художник противостоит твари, крепко сжимая пальцами кисть. Его фигура начала искажаться, расплываться, как в прошлый раз, осыпаться, как скульптура под натиском урагана. Художник дрожал, трещал по швам, держался на пределе сил. Этот художник макнул кисть в тушь, вытекшую из сумки Акане, и начал рисовать. Длинная черта на бетоне, завитушки с обоих концов, побег бамбука. Силуэт кошмара изогнулся, но в следующий миг тварь еще сильнее вытаращила белые глаза и ринулась на художника, заставляя того отступить на шаг. Оказавшись в считанных дюймах от кошмара, художник побелел, как смерть. Он крошился. Глаза едва не вылезли из орбит. Но тут он услышал всхлип Тадзина и нашел в себе новые силы. Снова опустил кисть и с решительным видом хлестнул ей по лапам чудовище. И продолжил рисовать. Нет, не просто рисовать. Творить. Широкими мазками он покрыл фантомной тушью все пространство вокруг себя и Тадзина. Он смотрел прямо в глаза чудовища, даже не опуская взгляд, чтобы увидеть, что получается. Кошмар попятился. Художник надвигался на него. С каждым шагом, с каждым взмахом кисти он теснил тварь, на ходу создавая произведение искусства, ранние фрагменты которого, впрочем, уже начали исчезать. Юми сообразила, что тушь не настоящая. Но разве в таком случае кисть не должна исчезнуть первой? Нет. До Юми дошло. Кисть — продолжение самого художника. Его неотъемлемая часть, столь же естественная, как и его сердце. Лежа на земле и глядя, как он с помощью своего мастерства, искусства и силы воли теснит кошмар, Юми осознала. Она с самого начала была права. Духи нашли для нее настоящего героя. Кошмар съежился, жутко скрутился, его громадные когти втянулись, а скелет как будто треснул от резкого сжатия. Морда сузилась, вынужденная подстраиваться под образ, созданный художником на бетоне. Это было уже не чудовище, а нечто дружелюбное, с четырьмя лапами и виляющим хвостом. Тварь догадалась, что рисует художник, и завыла, полностью стабильные кошмары могли даже говорить. А затем развернулась и помчалась прочь от колдовских штрихов, на ходу обретая прежний, устрашающий облик. Побежденный, униженный, но не уничтоженный кошмар скрылся в ночной мгле. Художник упал на колени без сил. Кисть в его руке наконец исчезла. Позади Акане помогла Тадзину сесть, и они тупо уставились вслед кошмару, не понимая, какая сила его прогнала. Художник слабо улыбнулся Юми и заметил, что та не двигается. «Юми?» — воскликнул он, но голос прозвучал тихо, сдавленно, как будто из-под воды. Юми хотела ответить, но лишь клацала зубами. Ее тело содрогалось от спазмов. Зрение отказывало, тьма перед глазами сгущалась. «Юми?» Над ней склонилось взволнованное лицо художника. «Что с тобой?» «Так холодно», — прошептала она, едва дыша. Он в панике склонился над ней и протянул руки. Тьма почти накрыла ее. Но тут художник заключил Юми в объятия. Их сущности слились воедино. Поразительная, дурманящая, чувственную смесь. Жар вспыхнул у Юми внутри, словно в топку вдруг поддали воздуха. Он наполнил ее целиком. Его жар. Их жар. Она резко вдохнула, словно утопающий человек, и обмякла. Художник отпустил ее. Пот заливал его лицо. Юми успела подставить локти, чтобы не удариться о землю, и задышала резко, отрывисто. Она больше не замерзала. Так они и сидели, дрожа, пока Акана и Тадзин не подошли и не помогли ей встать. «Быть может, теперь-то они поверят».